Глава третья. Идти в гору было неудобно, но Лика не жаловалась. Ради свободы и нормальной жизни она пройдет не только гору, но и огонь, и воду, и даже медные трубы. Туман редел все быстрее, и совсем скоро она видела не только стволы деревьев и землю под ногами в пределах ближайших метров, но и то, что располагалось выше и дальше. В принципе, ничего интересного. Все те же стволы и ветки. Небо голубое, трава зеленая, солнце желтое. Чтобы сберечь дыхание, заводить разговор со Снежкой не торопилась, прекрасно понимая, что за первые сутки необходимо оставить за спиной как можно больше километров. Единственное, что было жалко, это все-таки флягу и берцы. Если утро выдалось прохладным, то чем выше вставало солнце, тем теплее было, и к обеду спина была такой потной, что хоть футболку выжимай. Но нет, от куртки Лика избавляться не собиралась, понимая, что ночью снова будет прохладно, а одеяло ей никто не даст. Единственное, что все-таки стянуло ее после полудня и завязала рукава на талии. Какой-либо крупной живности им особо не встретилось, но сожалеть об этом Химера не торопилась, и без этого проблем достаточно. «Так, давай сюда, перекур и перекус, а то завтра совсем расклеишься». Найдя достаточно, по ее мнению, внушительное дерево, Снежка скомандовала подъем, и Лика послушно выполнила приказ — на этот раз взобравшись еще выше, чтобы затеряться в более густых ветвях и расположиться более удобно. «Переводи дух, а я пока орехи поищу». «А хищники тут по деревьям не лазают?» «Крупные нет, а мелких уничтожай. На это твоих сил хватит». Хмыкнув и тут же проворно запрыгав от ветки к ветке, куница, сменившая окрас на более подходящий серый, совсем скоро потерялась из виду. «Уничтожай! Молодец! Суперсовет!» Облокотившись спиной на ствол и с блаженным стоном вытянув натруженные ноги, девушка прикрыла глаза и попыталась внушить прежде всего самой себе, что она невидимка. «А что? Вот у Галы это почти получалось». Она, как хамелеон, становилась того цвета, как окружающая ее поверхность. Единственное, что когда она начинала двигаться, тут же становилась видна фигура. Фигура. Испуганно замерев, когда различила передвигающийся по земле в ее направлении неопознанный полупрозрачный серо-зеленый объект, периодически пропадающий из вида, поняла, что все это время за ними следили. «Кто?» До земли было метров 15, и очень сильно мешали ветви, но Лика предпочла вовсе не дышать и не двигаться, моля Бога, чтобы преследователь прошел мимо. «Мимо! Иди мимо! Здесь никого нет!» Минут 20 просидев недвижимым изваянием, беглянка прекрасно понимала, что если преследователь опытный, то этого слишком мало. Сейчас в дело вступит сила воли и умение ждать. Если она шевельнется и выдаст свое место расположения, то... «А вот и я!» Спрыгнувшая с верхней ветки Снежка напугала ее до замершего на несколько секунд сердца. «Черт!» Дернувшись, но тут же стиснув зубы и лишь плотнее прижавшись к стволу, Лика мысленно костерила псевдокошку. Теперь их точно заметили. «Что?» «У нас хвост». «Да ну!» Искренне удивившись, Снежка тут же вывалила из внутренней сумки, которую отрастила под еду, незнакомые крупные орехи и поторопилась вниз по стволу, шикнув на Лику, чтобы та попрятала еду по карманам и не двигалась. А отсутствовала химера-питомец еще минут 10, и за это время Лика уже успела перебрать в уме абсолютно все виды возможных смертей. От удушения, загрызания и сворачивания шеи да совсем уж невообразимых магических. Взрыв, возгорание, обледенение. В голову лезла такая ерунда, что под конец девушку уже потряхивала. «Да нет там никого». Не удержавшись от короткого взвизга, когда Снежка-куница снова непонятно откуда прыгнула ей на колени, сжала пальцы в кулаки, чтобы удержаться от члена вредительства. Эта кошка драная, ей нервов вытреплет больше, чем все остальные вместе взятые. «Чего орём? Совсем нервы ни к черту. Ладно, не отвечай. Так, ешь давай». «Ты уверена, что там никого?» «Абсолютно». «Но я же видела». «Кого именно?» «Что-то серо-зеленое, полупрозрачное, на двух ногах». «Да? Странно. Может, глюки от нервов?» На полном серьезе, покачав головой, Снежка хлопнула себя лапой по лбу. «Черт, тебе же еще воды надо, а то точно глюки пойдут». «Но это уже сама. Давай. Ешь, тут недалеко ручей есть. Как ноги?» «Сносно». Неторопливо выудив первый орех из кармана, Лика скептично повертела его в руках. «Ты уверена, что он съедобен?» «Абсолютно». «А вскрывать его как?» «А когти тебе на что?» «Да». Провозившись с орехом минут 5, но постепенно сковыряв довольно толстую и плотную скорлупу, обнаружила под ней невероятно ароматное нечто, больше всего по вкусу похожее на кедровый орех, но размерами с теннисный мячик. Вкусно, питательно, но жирно. Хлебушка бы. Вздохнув, но таким образом вскрыв еще 3 ореха, поняла, что ноги отдохнули, и она вновь готова продолжить путь. Заодно попить, да и кустики какие-нибудь посетить. Черт, природа во всей красе. Лопух в помощь, как говорится. Нет, лес она не любит. Однозначно. До вечера путешественницы смогли пройти еще пару десятков километров, лишь раз встретив на своем пути хищника из семейства кошачьих, размерами с крупную собаку, но и на этот раз Снежка поразила его снотворными иглами. «Так, ночевать предлагаю на дереве». «На дереве, так на дереве». Безразлично пожав плечами, потому что с час назад неудачно наступила на шишку чувствительным местом на подошве и теперь думала лишь о том, как бы побыстрее занять горизонтальное положение. Лика молча вскарабкалась вслед за Снежкой на очередную сосну, предварительно попив и сходив в кусты, чтобы не проснуться ночью от неуместных желаний. Радовал момент, что их больше никто не преследовал, кажется, но огорчал другой. Идти им, по прикидкам Снежки, еще как минимум неделю, а еще к ночи ощутимо похолодало. «Может, шерсть отрастишь? Все теплее будет». «Как?» Серьезно задумавшись, как передать ощущения словами, симбионт попыталась озвучить то, что чувствовала сама. «Ну, вот как щекотка по всему телу. Начинаются мурашки, и бац! Уже шерсть. Попробуй. Тут дело не в смене расы, а просто увеличение густоты и длины своего волосяного покрова». Внимательно выслушав и решив потренироваться с видимого участка тела, а именно с руки, вытянула ее перед собой. «Ничего. Так, мурашки, да?» Тут же, стянув куртку и поежившись от прохладного ветра, а затем и вовсе передернувшись всем телом, едва не упала с ветки, когда почувствовала, как тело словно расперло изнутри и... «Это что?» Скептично разглядывая меховой коричневый шар, в который превратилась Лика. Снежка с трудом удерживала серьезное выражение на морде. «Ты решила стать Йетти?» «Нет», — скривившись, когда не только рука, но и все тело покрылось густой длинной шерстью и тут же зазуделось и зачесалось, поняла, что переборщила с желанием согреться. Стало не просто тепло, жарко. «А как покороче сделать?» «Да не, оставь так». Уже похрюкивая в лапке, куница тряслась всем телом, но пока держалась. «Так тебя точно никто не опознает. Нам главное на самца Йетти не нарваться». Не выдержав и заржав, Снежка забилась в нервном припадке, хихикая и поскуливая так потешно, что даже Лика на нее не злилась, а просто криво усмехалась. «Да, главное не нарваться на самца. В этом она с ней солидарна». Почистив и съев последний орех, припасенный на ужин, пока куница дохихикивала, девушка постепенно привыкла к густому покрову, и он уже не казался ей слишком неуместным. «Мягонько, тепленько, сойдет». «Снеж, поговорим?» «А?» Хихикнув последний раз и поудобнее устроившись на коленях у хозяйки, куница заинтересованно наклонила голову на бок. «О чем хочешь?» «О мире. Что ты успела узнать?» «На самом деле, не очень много. Называется мир Карант, что в переводе с древнего местного означает «колыбель». Кроме химер, тут живут гномы, оборотни трех видов, вольфы, наги и ракши, орки, причем опять же нескольких видов, от бледно-зеленых до почти чернокожих, ну и люди, как без них родимых. Язык тут всеобщий. Мы с тобой, кстати, на нем все это время общаемся. Его в нас впихнули при переходе. Войн особых нет, разве что стычки на границах. У каждой расы свое государство, но путешествуют тут без виз и загранпаспортов. Захотел — поехал, и ничьё разрешение спрашивать не надо. Развитие техномагическое, на вполне приемлемом для нас с тобой уровне. В плане оружия местные предпочитают боевые искусства и мечи, презирая стрелковое как таковое. Так что насчет пистолетов и прочего огнестрельного можно не переживать, не развито. Так, что еще? А, к женщинам тут отношение так себе. Не домостроевское, но и не феминистическое. Лучше, конечно, иметь мужа, но и без него вполне можно. Рабства как такового нет, но и на земле его тоже вроде как нет. Намекнув на годы, прожитые с Владом, Снежка не стала акцентировать на них внимание, по глазам Лики увидев, что она все поняла. «Путешествие в другие миры возможно, но слишком дорого и нам точно не по карману. К тому же координат Земли и как она обозначена тут, я не знаю. Намного реальнее обустроиться тут. К тому же у тебя уже начало получаться преобразовывать свое тело». «Ну да. А чем тут можно заработать на жизнь? Не вечно же по лесу скитаться, да на орехах жить?» «Вопрос хороший». Задумавшись, куница начала неторопливо перебирать возможные профессии. «Ты у нас историк-искусствовед, так что, в принципе, можно устроиться на работу в какую-нибудь библиотеку или архив, хотя бы на первое время. Освоишься, мир изучишь. Может, еще куда поступишь, подучишься, а дальше видно будет». «И кто же меня с улицы на такую работу возьмет? У меня ни документов, ни рекомендаций. Что с этим делать?» «С этим? Да, с этим проблема. Я тебе, конечно, могу предложить Скептично окинув взглядом фигуру своей хозяйки, куница отрицательно помотала головой. «Но тебе не понравится». «Что именно?» «Банально. Мордашку посимпатичнее, сиськи побольше». «Нет». «Вот и я о чем». «Тогда давай я пока подумаю. Все равно нам еще неделю идти, а там, глядишь, может, и само придумается». «Давай». «Сомнительно, но все же». «Да, а вот идти нам еще целую неделю. Это факт». Ночуя на соседнем дереве, мужчина удивленно качал головой, веря и не веря собственным глазам и ушам. Девчонка оказалась сколь перспективной, столь и строптивой, предпочтя сбежать и начать жизнь с нуля, чем выйти замуж за одного из них. Для него давно не было секретом, что судьба всех без исключения конкурсанток уже решена. Как показали поиски, продлившиеся больше года, плюсовых химер осталось слишком мало, и если фаворитка достанется владыке, то остальные станут женами и любовницами химер из высшей лиги. Таково решение владыки, и ни один из них не был против, понимая, что чем больше девушек выживет, тем больше у них будет выбор. И теперь за всеми без исключения была установлена тотальная слежка, контролирующая буквально каждый шаг девушек. И лишь она одна, привезенная сюда с далекой немагической планеты, оказалась против, пойдя наперекор воле устроителей состязания. И как ни странно, но она одна оказалась загадкой. Загадкой, которую ему стало интересно отгадать. И интересно, кто такие Йетти? Ночь прошла с достаточной долей дискомфорта. Кто-то выл, кто-то охотился, кто-то умирал, делая это достаточно громко и противно. А еще был страх упасть и разбиться. В итоге утро Лика встретила не выспавшейся и разбитой. Донимали и навязчивые мысли о будущем, но их она гнала от себя, понимая, что пока ничего не в силах изменить. Пока она может лишь идти, оставляя за спиной как можно больше километров. Следующие 3 дня прошли примерно в том же режиме. Лишь огромная сопка пошла под уклон, и один раз, выйдя на прогалину, Лика увидела вдалеке огромную широкую реку, текущую поперек ее пути. «Дня через 2 и до нее дойдем. А потом?» «А потом на месте определимся. Ешь давай, а то совсем отощала». Сунув в руки хозяйки очередной луковый корень, Снежка прекрасно понимала, что им жизненно необходимо выйти к поселению, чтобы разжиться горячей белковой едой. Сама она ловила и ела мышей и прочую мелочь, но Лика, когда попыталась съесть сырое мясо, лишь несколько часов промаялась животом, в итоге отказавшись от этой идеи совсем. Ну и как результат? Все 4 дня девушка ела орехи, немногочисленные ягоды и корни, которые находила Снежка, похудев до впалых щек и постоянной усталости. Ничего-ничего, вот еще 3 денька потерпеть и все. «Я его сегодня снова видела». «Ангелок, я уже не знаю». Удрученно покачав головой, когда Лика снова заговорила о полупрозрачном силуэте, куница недовольно запыхтела. Сколько она сама не приглядывалась и не принюхивалась, не видела и не чуяла ничего. Либо уровень хозяйки слишком высок и нестандартен, что она видит больше нее, либо это все-таки глюки. «Я уверена, что это не конкурсантки, им нет смысла идти за тобой. Версия с легионером более реальна, но для нас она еще хуже. Я его не вижу и не чую, да и яд мой на него не подействует. У химер подобного уровня иммунитет от всего. Одного я не понимаю, чего он ждет. По идее, он должен был еще на 1-е сутки нашего пути завернуть тебя на базу, но этого не произошло. Есть мысли?» «У меня?» Устало прислонившись к стволу очередного дерева, Лика едва нашла в себе силы, чтобы усмехнуться. «У меня не то что мыслей. У меня вообще ничего нет. Не знаю. Может, ждет, когда я смогу идти? Батончики только жалко». «Так, что за упаднический настрой? Что значит «не смогу идти»? А ну-ка брось! Все ты сможешь?» «Да смогу я, смогу». Отмахнувшись и поморщившись, когда куница зло вскинулась, пробормотала, уже засыпая. «Устала я просто, просто устала». «Устала она», вздохнув и мысленно признавая, что хозяйка права, и для городской жительницы она и так очень хорошо держится. Снежка укладываться спать не торопилась, предпочтя отправиться на поиски завтрака для своей изможденной, вынужденной диетой Ангелинки. И все равно она с ней согласна. Принимать навязанную судьбу и брак — удел слабых и нерешительных. А сильные сами решают, за кого и когда. А они сильные. Вечер следующего дня знаменовался тем, что беглянки вышли к краю леса. Еще днем он заметно поредел, пропали сосны-великаны, сменившись на более низкие псевдоберезы, осины и дубы, а также орешник. А вот к вечеру и вовсе закончился, превратившись в практически бескрайнюю степь с лентой реки, виднеющуюся вдали. А вот за рекой... Что за город? Аршахана, столица государства Химер. Столица? Тут же, недовольно поджав губы, Лика скептично скосила глаза на симбионта. «А может, ну ее, эту столицу?» «А вот и нет. Теряться лучше всего в толпе. В небольшом городе, где все-все обо всех знают, ты будешь белой вороной. А вот столица для нашей задумки — самое то. Я ж тебя во дворец владыки не гоню. Снимем себе комнатку где-нибудь на окраине. Поживем, в себя придем. Мне уже интересно, на что снимем? Тебе вслух озвучить или сама догадаешься? Уж озвучь, будь любезна. И буду. Воровство, дорогуша. Банальное воровство. Или ты против? Тут же, смерив тощую и бледную хозяйку внимательным взглядом и не встретив явного неодобрения, Снежка кивнула своим мыслям и продолжила. «Не переживай, тебя в воришки не гоню, сама управлюсь. Пара местных золотых у какого-нибудь замешкавшегося пьянчушки, и будет нам пропитание на первое время». «А местные пьянчушки носят в кармане золотые?» «Не придирайся, я утрирую. А некоторые, между прочим, носят. Это еще смотря какого уровня пьянчушки». Хмыкнув, куница прищурилась, окунаясь в воспоминания. Юность, прожитая с Ольгой, была не самой законопослушной. «Так, спи давай. Завтра последний рывок». «А на меня не нападут?» «Первая ночь не на дереве, а под кустом, и тут же становится боязно». «Не нападут. Я покараулю. Спи уже». Прикрикнув на меховую Йетти, когда та попыталась открыть рот, чтобы спросить еще что-то, ворчливо закончила. «Давай, помечтай с закрытыми глазами о том, что уже завтра будешь спать в кровати». «Помечтай». «Эх, вот мечты, а? Просто о кровати. Да уж, помечтай». А на утро, когда роса вымочила всю шерсть и Лика проснулась от перестука собственных зубов, в ее голову прокралась гениальная мысль. Нет, она и раньше там периодически мелькала, но каждый раз что-то отвлекала. «Снеж, а что такого в плюсовых химерах, что мы так ценны?» «Ну...» Как бы тебе объяснить-то? Сунув в руки хозяйке уже осточертевшие орехи, куница снова стала кошкой. Во-первых, только у плюсовых химер есть питомцы, симбионты. Нет, мы не так редки, как вы, но с другими, минусовыми и нейтральными, мы не уживаемся, они просто невкусные. Бывает, живем с нейтралами, но очень редко, с ними безвкусно. А вот вы наоборот. Очень вкусные. Это на уровне подсознания и энергий. Вы не такие, как остальные. С вами тепло и уютно. При этом, когда вы испытываете яркие эмоции, это кайф для тех, кто может их улавливать. Это как энергетический вампиризм. Да на примере того же Влада. Тебе было плохо и больно вплоть до самоубийства, а он пёрся от осознания всесилия. С химерами и мужиками всё примерно так же. Но в отличие от придурка Влада, они прекрасно понимают, насколько положительные эмоции вкуснее отрицательных. Вы — эмоциональный наркотик. Я не спорю, может случиться и такое, что муженёк окажется чокнутым деспотом, но тут опять же в дело вступаю я. Я смогу перекрыть абсолютно весь выплеск твоей энергии, и он не получит ничего. Да, бред какой-то. Нет, я поняла принцип, но все равно бред. Слушай, если мы так редки и ценны, меня в столице никто не присвоит. Решит, что я вся такая бесхозная, и все, прощай, свобода. А я тебе на что? Между прочим, я закрыла тебя так, что на первый, на второй и даже на десятый взгляд ты нейтрал. А как меня искатель нашел? Искатель. Недовольно пробурчав, Снежка скривилась. Это их работа — искать. Вот если искателю поручат тебя найти, то не спрячемся, если даже в пустыню сбежим. Ангелок, волков боятся в лес не ходить. Принудить тебя к браку они не имеют права. Ты свободный гражданин свободного государства. Полноценная, почти, химера, которая уже через недельку отоспится, отъестся и найдет работу. А может, и мужика приличного? Почему нет? Ой, нет. Скривившись так, словно кошка предложила ей какое-то непотребство, Лика отрицательно покачала головой. «Не в ближайшее время точно. Я как представлю, аж до тошноты выворачивает». «А ты не представляй. Вот найдешь кого-нибудь, влюбишься, и все тошнить будет только когда забеременеешь». «Снежка!» «Ой, ты еще скажи, что о детях никогда не задумывалась». Задумывалась и поняла, что это не для меня. Брехня. Так, давай не будем. Чуть резче, чем обычно, осадив Снежку, Лика недовольно поджала губы. Дети. Это еще одна запретная для нее тема, даже в мыслях. Три беременности. Три выкидыша. Нет, о детях она даже думать не будет. Слишком больно. Хорошо. «Давай о еде. Поела?» «Да. Тогда подъем и пошли». «Пошли. Не имеют права?» Усмехнувшись своим мыслям, мужчина иронично скривил губы. «Ну да, ну да. Только забыла кошечка упомянуть, что владыка имеет право на все». В том числе и выдать замуж плюсовую химерочку за того, за кого захочет. Есть в их законодательстве такой пунктик. Есть. При этом желание самой девушки не имеет никакого значения. Абсолютно. А строптивых питомцев от них тоже избавляться научились.